Иосиф Аримафейский. Имя Иосиф означает «прибавит». И это имя дала Рахиль, жена Иакова, своему первенцу в надежде, что Господь даст ей и другого сына. Бытие 30:24. Это имя встречается несколько раз как в Ветхом, так и в Новом Завете. В отличие от других Иосифов, евангелисты называют его Иосифом Аримафейским. Предполагают, что Аримафея — это второе название для селения Рамафаим Цофим, откуда происходил пророк Самуил, 1 Царств 1:1, которое находилось на северо-восток от Лидды. Некоторые допускают, что это теперешнее селение Рентис, находящееся приблизительно в 30 километрах на северо-запад от Иерусалима, где найдены остатки средневековой христианской церкви, построенной в память Иосифа Аримафейского. Но если мы и не знаем с уверенностью, где находилась Аримафея, мы имеем некоторые очень важные данные об Иосифе Аримафейском. Евангелист Марк, 15:43, написал, что Иосиф из Аримафеи был знаменитый член Совета. Допускают, что он, подобно Никодиму, был членом Синедриона или Верховного Совета в Иерусалиме. К этому Марк добавляет, что Иосиф Аримафейский ожидал Царствия Божия, то есть наступления царствования Мессии, о котором так многие написали пророки. Евангелист Лука, 23:50, написал, что Иосиф Аримафейский был членом Совета, человек добрый и правдивый, точнее было бы перевести «праведный». Доброта — это сочувственное отношение ко всякому нуждающемуся и страдающему. Добрым человеком может быть даже безбожник. Даже некоторые животные оказывают доброту к другим. Древние римляне верили, что основатели их города Рамула и Рема выкормила волчица. Без доброты мир давно перестал бы существовать. Праведность же — это непорочное хождение перед Богом, соблюдение Божьих заповедей и постановлений. Таким считал себя до обращения Саул Тарсянин, который написал о себе, что он был по правде законной непорочный. Филиппийцам 3:6. А когда обратился ко Христу и познал действительную праведность Божию, то написал о людях «нет праведного ни одного» к Римлянам 3:10. Потому что, по словам пророка Исаии 64:6, «вся праведность наша, как запачканная одежда». Если же об Иосифе Аримафейском в греческом тексте стоит, что он был человек праведный, дикаиос, то добавляется, что он не участвовал в совете и в делах их, от Луки 23:51. Вероятно, зная его состояние, Анна и Каиафа и иже с ними Иосифа Аримафейского не приглашали на свои совещания, и он был одним из тех, которые не ходят на совет нечестивых, а в законе Господнем воля их и о законе его размышляют день и ночь. Псалом 1:1-2. Евангелист Иоанн 19:38 написал, что Иосиф из Аримафеи был ученик Иисуса, но тайный, из страха от иудеев. Возможно, подобно Никодиму, он тайно приходил послушать Иисуса или побеседовать с ним, а может, только ограничивался только тем, что выслушивал поучения и наставления, какие Господь Иисус говорил к народу в одном из притворов храма Иерусалимского, как читаем от Луки 21:37-38. Днем он, то есть Иисус, учил в храме, а ночью, выходя, проводил на горе, называемой Елеонскою, и весь народ с утра приходил к нему в храм слушать его. Много раз Господь Иисус говорил своим ученикам и наедине, и в присутствии многочисленных слушателей, как в Иерусалиме, так и в других местах, что он пришел не для того, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих, от Матфея 20:28, что он, как добрый пастырь, душу свою полагает за овец, от Иоанна 10:14-18. Если апостолы и многочисленные слушатели Христовы забыли эти его слова, то Иосиф Аримафейский увидел их в исполнении и исполнение их, когда Иисуса распяли на кресте. Вероятно, он вспомнил и 21-й псалом, и 53-ю главу книги пророка Исаии. Евангелист Матфей написал: «Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он пришел к Пилату просить тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело, и взял тело, Иосиф обвил его чистой плащаницею и положил его в новом своем гробе, который он высек в скале. И, приболив большой камень к двери гроба, удалился». 27:57-60. Если до распятия Иисуса Иосиф Аримафейский был ученик тайный из страха от иудеев, то когда апостолы были крайне перепуганы, он, как отметил евангелист Марк 15:43, осмелился войти к Пилату и просил тело Иисусова. Смелость эта пришла не из желания совершить богоугодное дело, похоронить покинутого, что похваляется в книге Тавита 1:16-19, и не из желания исполнить заповедь, записанную во Второзаконии 21:23, чтобы повешенный на дереве был похоронен в тот же день, дабы не осквернила земля, а скорее всего от внутреннего побуждения исполнить написанное у пророка Исаии. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого. Исаии 53:9. А что Иосиф Аримафейский был человеком богатым, об этом свидетельствует хотя бы такой факт, что он положил тело Иисуса в новом своем гробе, который он высек в скале. В Палестине можно видеть гробы или гробницы, какие представляют собой высеченные в скале пещеры или комнаты, в которых в особых углублениях в стене или в специальном саркофаге клали тело почившего. Но на это могли себе позволить только знатные и богатые люди. В настоящее время в Иерусалиме показывают два места или гроба, в которых якобы было положено тело Иисуса. Первое место – это известный всему христианству храм гроба Господня, построенный царицей Еленой, матерью Константина, в 327-35 годах на месте языческого храма Венеры, который император Адриан после подавления восстания Бар-Кохбы 132-135 года построил якобы на месте гроба Господня. Построенный царицей Еленой храм был ограблен и разрушен персом Хазроем II Первизом, но через некоторое время восстановлен и опять разрушен в 1009 году египетским халифом Гакемом. Христоносцы отстроили этот храм в 1130-45 годах, но он сильно пострадал от пожара в 1808 году. Теперь под одним куполом находится ряд приделов, часовен и алтарей, в которых показывают и место, где стоял крест Господень, и камень, на котором положили его по снятии с креста, и гроб Господень. Второе место – это гроб в саду. Находится за Дамасскими воротами, недалеко от городской стены у подножия холма. В 1842 году Оттон Тениус из Дрездена, выйдя за Дамасские ворота, был поражен видом холма, напоминающего собой человеческий череп. Слово «Голгофа» означает «череп». Он высказал предположение, не здесь ли был распят Господь Иисус. Англичанин Гордон 3 года изучал это место. Нашел под массой мусора высеченный в скале гроб у подножья холма и уверял, что Голгофа была там, и что им найден пустой гроб Господень. На этом месте протестанты в определенное время имеют свои богослужения. Но если теперь никто точно не знает, где находилась Римофея, то еще труднее знать, где находится близ Иерусалима новый гроб Иосифа Аримафейского. О дальнейшей жизни и служении Иосифа Аримафейского Новый Завет ничего не говорит. Среди апокрифических Евангелий имеется и Евангелие Иосифа Аримафейского, в котором описаны его видения воскресшего Иисуса и раскаявшегося разбойника, но этот апокриф очень поздний и слабый. У англичан сохранилась легенда, что Иосиф Аримафейский был в Британии и в городе Хастосбери в графстве Сомерсет основал христианскую церковь, но эта легенда довольно позднего происхождения. Хотя в Новом Завете мало сказано об Иосифе Аримафейском, но сказано дает нам пример для подражания. Прежде всего, быть учеником или ученицей Иисуса. А потом придет время, когда Бог даст мудрости и мужества послужить Господу, прославить Его имя и содействовать осуществлению предсказанного в Слове Господнем. Аминь.